Они шли по лесной тропинке, молчали. Потом Жанет сказала: «Здесь было много земляники, видите листья?» «Вы не сердитесь, если бы у меня к вам ничего не было. Я ведь не девушка. Я сходилась просто, не знаю от чего, от одиночества или не умела отказать, но с вами другое». Он ничего не ответил. После этого разговора Жанет всю ночь корила себя. Она снова отказывается от счастья. Правда, она сама не знала, блажь это или настоящее чувство. Иногда ей казалось, что она пристрастилась к беседам с этим человеком только потому, что он говорит, как эхо, отвечает ее мыслям. Они оба устали, опустошены, одичали без ласки, оба бедняки. Что им дать друг другу? Иногда Дессер сливался с виноградниками, с отдыхом, с простыми шутками в деревенском кафе. Но сейчас ей показалось, что она его любит. Она рассердилась на себя за сцену в лесу, разыграла недотрогу. Потом на него. Почему он ее послушал? Наконец решила: завтра я его поцелую. И с этим заснула. На следующий день Дессер пришел одетый по-городскому. Лицо у него было озабоченное. «Через час я уезжаю в Париж». Жанет вскрикнула: «Нет!» Он тихо ответил: «Спасибо». Потом показал синий листок, телеграмма. «Меня вызывают. Неожиданное обострение». И вдруг Жанет услышала знакомые имена, как будто заговорил диктор. Гитлер, Генлейн, Чемберлен. «Неужели война?» «Не думаю, но нужно спасать мир, во что бы то ни стало. Вы видали, как счастливы здесь люди. Нужно это отстоять». Она глухо ответила: «Да». А минуту спустя удивилась: «Почему вы?» «Нет, я ничего не понимаю. Я ведь до сих пор не знаю, кто вы. Сначала я думала, что вы торгуете вином. А теперь вы говорите, как будто вы депутат или министр». Он на минуту развеселился. «Нет, не министр, избави бог, я торгую, только не вином. Одним словом, тот самый Дессер, который мерзавец. Помните, вы в первый день сказали? И теперь вы, наверное, пошлете меня к черту». Жанет изумленно посмотрела на него, как будто она раньше не видела этого человека. «Миллионер!» Она помнила богачей Леона, чопорных и надменных. А Дессер пил с крестьянами, ходил в люстриновом пиджачке, проводил дни с плохонькой актрисой. Необычайность всего этого еще усилила ее влечение к Дессеру. Как обидно, что он уезжает. Они попрощались у того же дерева. Жанет хотела его поцеловать, но отвернулась. «Я вчера ночью решила, что я вас поцелую, но теперь нельзя. Вы подумаете, что польстилась на миллионы?» У него на глазах показались слезы, и, рассердившись на свое смятение, он пробормотал: «Это как всегда». Она быстро его поцеловала и, взбежав на холмик, крикнула: «Мой телефон! Суфрен 0826! И, поднявшись еще выше: «До свидания! В Париже увидимся, хорошо?» Он уже успел прийти в себя, стать обычным, чуть насмешливым. «Конечно, если только не будет войны». Тесса так долго рассказывал всем о безопасности Франции, что сам в нее уверовал. Когда при нем говорили, если не будет войны, он с уверенностью отвечал: «Не будет». Собеседники улыбались, обнадеженные: «Тесса что-то знает». А Тесса ничего не знал. Он мог бы, как другие, сесть и гадать: «Будет, не будет». Но он был спокоен. Спокойствие это было необъяснимым и непоколебимым. Оно рождалось от зрелища людей, мирно распевающих аперитивы, от щебета полет, от привычных парламентских сплетен, Все в мире представлялось ему понятным и закономерным.